Особый интерес приобретают те произведения Рафаэля, на которых им самим означен год создания. Иногда он помещает внизу, в складках чьей-нибудь одежды, одно лишь «Р», начальную букву своего имени. 1504 годом помечена картина «Обручение Марии», известная как «Спозализио», что и значит «обручение». Вместе с тем, это год вторичного посещения Рафаэлем Урбино и затем переселения его во Флоренцию. Картина приобретает таким образом особое значение, как переходное явление в жизни Рафаэля, точнее говоря, как завершение пройденного до сих пор пути. Оригинал этой картины украшает теперь галерею Брера в Милане, но первоначально написана была она для францисканской церкви в Чита ди Кастелло, и многочисленные старые копии ее находятся до сих пор в окрестных церквах, что указывает на то, как высоко ее тогда уже ценили. Но интерес возрастет еще более, если мы скажем, что в то время, когда Рафаэль писал эту картину, очень славилось подобное же произведение Перуджино в соборе его родного города. Поставили ли монахи условием заказа взять последнее за образец, подобно тому, как в античном мире удачная статуя считалась как бы священным типом божества? Или Рафаэль сам считал создание учителя совершенным? Только юный гений, не страшась упреков в подражании, последовал в замысле за учителем. Однако в изображение храма и в расположение отдельных частей он внес столько своеобразия и гармонии, что превзошел учителя. Уже это его полотно отличается красотою форм и глубиною характеров. Любовь к родине, привязанность к дяде, заменившему ему отца, и к родному городу, где находился также его собственный дом, с которым связаны были дорогие воспоминания. Наконец, преданность герцогу и его супруге, все влекло Рафаэля домой. Политические события побудили его привести свое намерение в исполнение. Отдаленность Урбино от центра Италии, Рима, не спасла герцога от политических волнений, а крепкие стены и неприступное положение города и замка не защитили его от коварства знаменитого Чезаре Борджиа, сына папы Александра IV. Пряча под личиной дружбы коварные планы, герцог изменнически выгнал Гвидобальдо из его владений, и последнему едва удалось спасти жизнь бегством. В 1503 году папа умер от яда, и при первом известии об этом жители Урбино с громкими криками «Фельтро! Фельтро!», имя, служившее лозунгом восстания, взялись за оружие, выгнали солдат и приверженцев Борджиа и с торжеством вернули своего герцога. В те времена каждый гражданин был солдатом, и каждый солдат – гражданином. Интересы личности, партий, знатных лиц и герцогов были связаны тесно, переплетались невидимыми нитями, и не было человека, который бы совершенно равнодушно мог относиться к общественным и политическим делам. Вместе с герцогом Гвидобальдо явились в Урбино и все его друзья, для которых наступило счастливое время. Их радость и торжество были тем сильнее, что 26 дней спустя после смерти папы его место занял родственник герцога Урбино, Джулиано делла Ровере, которому под именем папы Юлия II суждено было сыграть значительную роль в истории Италии, в развитии Возрождения и, в частности, в личной жизни Рафаэля. Гвидобальдо посетил Рим и облечен был высоким званием гонфалоньера. Известие об этом по возвращении герцога домой вызвало большие празднества и церемонию передачи герцогу маршальского жезла. Рафаэль поторопился домой и ко двору. Высокие почести и выражение любви со стороны граждан, конечно, были приятны герцогу, но ему предстояло еще поправить свои финансовые дела, которые после всех смут последнего времени были далеко не блестящие. Естественно, поэтому, что покровительство талантам не могло еще проявиться в больших заказах. Рафаэль, однако, во время пребывания в Урбино написал для герцога несколько небольших вещей. Из них одна, а именно «Христос на горе Елеонской», написана так тщательно, что, по словам известного биографа Рафаэля, Вазари, даже в миниатюрах неслыхана более тонкая работа кисти. И здесь в замысле видно влияние Перуджино, хотя гораздо больше чувства красоты и понимания характеров. Так, голова и вся фигура коленопреклоненного Иисуса поражают зрителя выражением страдания и самоотречения, в то время как он с молитвы принимает смертную чашу из рук ангела. Прекрасно показаны живой, страстный характер Петра и кроткий, любовный тип Иоанна. В высшей степени характерно для самого Рафаэля, что наименее удавались ему типы обыденные, а также демонические. В фигурах Иуды-предателя и его вооруженных спутников слишком много достоинства, так что в лице Иуды трудно найти следы измены. Для чистой души художника была как бы закрыта область злых страстей, и весь мир видел он в светлом зеркале своих истинно христианских воззрений. При дворе Урбино любимым предметом разговора было искусство. И у впечатлительного Рафаэля, конечно, голова должна была кружиться от одних рассказов знатных любителей о чудесах Флоренции, об античных статуях и произведениях Донателло, о Леонардо и Микеланджело. Он решил в душе при первой возможности посетить Флоренцию. Но и здесь, при дворе, немало было пищи для мысли и воображения. Присутствие поэтов, сонеты, импровизации и особенно воспроизведение отрывков из Данте устами искусных чтецов оказало влияние на его мысль и чувства. Это влияние проявилось в написанном им для герцога изображении святого Михаила. Главная идея – победа воина Христова над злыми чудовищами. Архангел изображен в полном блеске юношеской красоты и силы. Но меньшие изображения, окружающие главный сюжет, город гнева, погибающий в пламени, и другие, относятся к различным местам Дантова ада. Темные, таинственно замаскированные фигуры – это те же лицемеры из 23-й песни, закованные в свинец. Голые, обвитые змеями человеческие фигуры на другой стороне, у скалистой пещеры – это воры, которых, по словам Данте, змеи будут жалить и мучить до тех пор, пока они во мгновение ока не превратятся в раскаленный пепел и не воскреснут опять для новых мучений. От кисти Перуджино эта картина отличается, кроме характера и жизненности фигур, еще своеобразными светлыми красками, какие находят только у Рафаэля. Флоренция в 15 веке в лице Донателло, да Винчи и других упрочивает за собой первое место в искусстве под влиянием поэтов и гуманистов Возрождения. Влияние флорентийской школы распространяется на всю Италию, внося в искусство новое требование – изучение природы, в особенности тела и души человека. Требование это – отвечает соответствовавшим эпохе настроениям умов и понятиям, установившемуся характеру личности и сильно возросшему вниманию к произведениям античного мира. Умбрийская школа с ее мистически-религиозной направленностью приходит в упадок, не отвечая новым требованиям ни в смысле техники, ни в смысле характера наивных представлений. Некоторые представители ее горячо идут навстречу новому искусству, как Лука Синьорелли, но теряют при этом первоначальную свежесть, наивное понимание красоты и гармонии, чувство смирения и обожания. Другие сохраняют еще отчасти это наследие предков, но обнаруживают в искусстве изображения значительное отставание от современных им мастеров флорентийской школы. В это время среди разнородных течений явился гений, прекрасное и свободное творчество которого перенесло семя наивного, непосредственного чувства на почву натуралистического направления. Плоды этого семени, его произведения, обнаруживая высший расцвет формы, сохранили в то же время свежий колорит преданий Родины и печать наследственной простоты и кротости. Как в личной жизни Рафаэля, так и в направлении его искусства мы не найдем перелома, нарушающего гармонию духа. Из этого не следует, однако, чтобы он вовсе не задумывался, не отдавал себе отчета в избрании пути. Нет. Но он, не насилуя себя, подчинялся непосредственному влечению. Настроение его в период стремления во Флоренцию прекрасно выражается в известной небольшой картине «Сон рыцаря». Склонившись на щит, погружен в глубокий сон средневековый витязь. Две прекрасные женщины, по обе стороны его, предлагают ему на выбор. Одна — меч и книгу, другая — миртовую ветвь и цветы. Что выбрал сам Рафаэль? Мужество и знание или любовь и красоту? Мы увидим, что он соединил в себе то и другое с любовью, тонким пониманием красоты и стремлением к ней. Он сочетал смелость кисти, энергию и неутомимую любознательность. Но картина эта интересна еще как знамение времени. Уже сам выбор художником средневекового рыцаря указывает на влияние на него преданий и поэзии Возрождения. Этот выбор показывает, как мало гений Рафаэля подчинялся влиянию даже такого мастера, как его учитель. В самом деле, Перуджино вводил в свои изображения античные элементы, нарушая ради этого правдивость. Его мученики и другие герои – это герои Греции и Рима, но не средних веков. Пророки Перуджино таковы, что является вопрос, открывал ли художник когда-нибудь Библию. Влияние учителя не могло быть подавляющим, потому что чувство в его созерцательной натуре преобладало над воображением. У него было мало идей. Для тех же, какие были, недоставало образов. Напротив, Рафаэль никогда не затруднялся ни в том, ни в другом. С другой стороны, природа таланта и характера Перуджино могла лишь укрепить в ученике семена тех качеств, какими он очаровал человечество – изящества, нежности, любви к природе. Ученик сохранил навсегда любовь и признательность к учителю. В своей афинской школе он изобразил себя рядом с Перуджино, как бы сожалея, что не может всегда быть с ним. Пребывание в Урбино дало ему случай запастись письмом от сестры герцога Иоганны делла Ровере к гонфолоньеру Флоренции Пьетро Содерини. Она писала, что податель письма, Рафаэль, художник из Урбино, одаренный прекрасным талантом, намерен посетить Флоренцию ради обогащения себя знаниями. Вместе с тем, герцогиня рекомендует его Содерини как скромного молодого человека, которого она любит и успехи которого ее особенно интересуют. Она вспоминает в письме и отца Рафаэля, его высокие достоинства и просит оказывать ему покровительство и содействие в чем только возможно, и так, как это было бы сделано для нее самой, герцогини Раверы. Это письмо помечено 1 октября 1504 года. Вскоре Рафаэль был уже на пути во Флоренцию, унося с собой сделанный им в дороге рисунок, вид города. Бессознательно он как бы простился этим навсегда с родным Урбино. В действительности Рафаэль скоро опять его увидел. И к его имени скоро стали прилагать название города, как свидетельство известности. Но все же он имел право горячее, чем прежде, проститься с родиной, так как вступал на совершенно новую дорогу, на которой Флоренция и даже Рим были только станциями, ибо дорога эта в жизнь вечную.